Ольга Турышева, Марина Ремпель. Без оглядки на маму. Как обрести внутренние опоры и завершить сепарацию? Мама. Первое слово. Вместо вступления. Прежде чем мы расскажем вам о нашей аудиокниге, давайте пройдем небольшой тест. Прослушайте следующие высказывания и оцените каждое по шкале от 0 до 3 баллов. Насколько сильны они вызывают отклик, есть ли похожие мысли и чувства? Первое. У меня было тяжелое детство, и до сих пор у меня есть сильная обида на маму. Я часто вспоминаю плохое о ней и почти не помню о хорошем. Второе. Когда я думаю о маме, я испытываю чрезмерно сильные чувства. Страх за нее и страх ее реакции, огромную всеобъемлющую любовь, жгучую боль, горькую обиду, всепоглощающую вину. Третье. Моя мама постоянно требует от меня вернуть ей то, что она в меня вложила. Вернуть какие-то долги, говорит. Дети должны, ты должен, ты должна. Четвертое. Я хочу, но не могу переехать от мамы и жить отдельно, или переехал, но общаюсь с ней по несколько раз в день, отчитываюсь о любом своем шаге и каждые выходные провожу с родителями. Пятое. Я часто слышу вопрос по телефону «Ты где?». Я всегда на связи с мамой, она звонит мне в любое время и постоянно несколько раз в день спрашивает, где я и что делаю. Шестое. Мама капризничает рядом со мной. Ведет себя как маленький ребенок, часто упрекает и обижается на меня. Седьмое. Я регулярно ссорюсь с мамой и потом сильно переживаю. Восьмое. Я не могу принять решение, либо мне очень сложно это сделать, не посоветовавшись с мамой или с кем-то особо важным для меня. Замещающая фигура родителя. Девятое. У меня есть ощущение, что я обязан всегда чрезмерно заботиться о маме, должен и могу спасти маму от ее болезней или проблем. Десятое. Мне трудно общаться с мамой, а после разговора тяжело на душе, чувствую себя словно выжатый лимон. Одиннадцатое. Мне хочется воспитывать свою маму, менять ее, учить и переучивать, советовать, говорить, как надо и как не надо поступать. Двенадцатое. Я узнал, что все проблемы идут из детства, и теперь мысленно или в разговорах постоянно обвиняю маму в своих бедах и неудачах. Тринадцатое. У меня есть ощущение, что живу не своей жизнью, не на своем месте, и я не знаю, что с этим делать. Что у вас получилось? Если вы в сумме набрали 9 баллов и более, то, скорее всего, в вашей жизни много проблем из-за того, что вы еще не полностью отделились от мамы, и эта аудиокнига точно будет вам полезна. С ее помощью вы сможете улучшить жизнь во многих аспектах. Все отношения с людьми в этом мире мы изначально строим по привычным схемам, по тем же, что и отношения с родителями. Мы ведем себя так же, как они, порой бессознательно. Наши отношения с самими собой, отношения к себе — это изначально схема отношений с родителями, в основном с мамой, как с первой фигурой, с которой мы начинаем взаимодействовать в этом мире. В детстве мы видим себя мамиными глазами. И здесь скрыт ключ к разгадке нас, взрослых. Нам важно смотреть на себя из сегодняшнего дня, из настоящего, своими глазами. Уметь самим себя одобрять, судить, оправдывать, давать разрешение на нужный нам опыт, иметь собственные опоры, которые поддержат. Чтобы жить полноценной взрослой жизнью, нам нужно отделиться от родителей. Отделение в психологии называют сепарацией. Отделение — это не разделение, это не разрыв отношений. Отношения с мамой — это навсегда, но по мере нашего взросления они меняются. Когда мы отделяемся, мы можем начать жить своей жизнью без оглядки на маму. В этой аудиокниге речь будет идти в основном о маме. Говоря «родители», авторы имеют в виду прежде всего мать, как первого главного человека в нашей жизни. Нас с детства учат, что мама — это не только первое слово. Мама — это святое, Маме нельзя возражать, она всегда права, она знает лучше. На определенном этапе жизни это может быть и так, но затем мы взрослеем, и в какой-то момент эта святость внутренняя, нельзя перечить, спорить, злиться, выбирать свое, делать как хочу, может не давать нам вырасти и создать собственную отдельную жизнь. Мама и папа – первые внешние опоры в жизни ребенка. До 18 лет ответственность за отделение, за своевременную сепарацию ребенка лежит на родителях. Но бывает так, что родители по разным причинам не смогли и не смогут этого дать. И мы, как дети, продолжаем жить с ними под одной крышей и зависеть от родителей и после совершеннолетия. Затем природа все равно берет свое, и в определенные моменты нам становится тесно в неестественно близких отношениях с родителем. Тогда могут начаться ссоры и непонимания. А это просто мы выросли, и нам пора жить отдельно. Бывает, родители готовы отпустить, но мы не отделяемся потому, что с ними удобнее и комфортнее, или бессознательно страшно уйти в незнакомый, пугающий мир. А бывает, мы начинаем отделяться, а мама в силу разных причин не отпускает. И здесь между детьми и родителями могут возникать довольно серьезные конфликты. Родители заявляют: «Ты мне не сын, не дочь, если поступишь по-своему». Могут прекратить общение и отвергать. Они делают все, чтобы не дать ребенку отделиться. В ход идут ссоры, критика, либо доверительные разговоры «Зачем это тебе?» и тому подобное. И тогда ребенку приходится преодолевать сопротивление родителей и свой собственный неосознанный саботаж на этом пути. Здесь пригодится умение правильно конфликтовать и отстаивать свои границы. Бывает, мама начинает винить нас и требовать возвращения долгов, а мы оказываемся не готовыми к тому, что что-то должны. У мамы доводы сильны. Противопоставить фразе «я подарила тебе жизнь» нечего. За ней могут идти другие. «Я тебя рожала в муках, я тебя воспитывала с трудностями, я все тебе отдала, я живу ради тебя». Вариантов тут много. Мама действительно вынашивала, рожала, воспитывала и обеспечивала. Когда ребенок маленький, он находится в слабой и зависимой позиции, и такое поведение может сохраняться и у взрослых детей. И вот год за годом мы стараемся понравиться, получить благословение, угодить, пытаемся вернуть долг, который отдать невозможно. Полученную от матери жизнь можно только взять, чтобы прожить ее самим так, как это важно и нужно нам. Но это понимают и принимают не все родители и не все дети. Поэтому многие из нас, физически повзрослевшие мужчины и женщины, и в 40, и в 60, и в 75 лет, порой продолжаем вести себя как дети. И тогда мы эмоционально и психологически не взрослеем и не живем своей собственной отдельной жизнью. Мы продолжаем нести дальше по жизни свои детско-родительские конфликты и переносить их на друзей, партнеров, начальников и уже на собственных детей. Кто-то ощущает это психологически, как несвободу, тупик, остановку, замкнутый круг, трудности в личной жизни, неумение строить отношения, дружить, неуверенность в себе, постоянные сложности, преграды, препятствия, ощущение, что живешь не своей жизнью. Кто-то чувствует это и физически, как нехватку энергии. Пока мы не отделились от родителей, нам сложно создать свою семью. И даже если это удается, возникает так много проблем, что мы не можем долго быть в отношениях, или эти отношения дисгармоничные, конфликтные или созависимые. Пока мы не отделились от родителей, нам трудно обращаться с деньгами. Мы бессознательно, эмоционально оставаясь в детстве, много тратим и не умеем рассчитывать свой бюджет, берем кредиты. Без отделения от родителей нам сложно общаться со своими детьми, заводить друзей. Трудности возникают на работе. В любой сфере жизни появляются проблемы, которые сильно тормозят и останавливают до тех пор, пока не произошла сепарация. Многие из нас при этом не осознают, что причина многих жизненных трудностей — незавершенная сепарация. Нам кажется, что мы повзрослели, если живем отдельно от родителей, а тем более, если сами стали родителями, а порой уже бабушками и дедушками. Но это не всегда так. Основные последствия незавершенной эмоциональной сепарации проявляются следующим образом. Зависимость от одобрения других людей. Скажите, что я молодец. Навязанное чувство вины и стыда – активный внутренний критик. Простите, извините, это я во всем виноват. Ощущение внутренней несвободы, ни своей жизни, ни своего места, ощущение тупика – я себе не принадлежу, все не так, как я ждала. Детское инфантильное поведение, неспособность взять ответственность на себя – это не я, так получилось. Создание созависимых семейных отношений – я без тебя не могу. Идеализация родителей, претензии к ним. Моя мать святая, моя мать чудовище. Обиды на родителей. Я такая несчастная из-за тебя, и я не могу тебе это простить. Неумение отстоять свои границы и постоянное их нарушение другими людьми. Кто-то из нас пытается решить эти проблемы, разрывая отношения с мамой, испытывая много лет негативные чувства, обиду, боль, вину. Но от себя убежать невозможно. Уезжая далеко от дома, мы увозим свои трудные чувства. Кто-то продолжает злиться или обижаться на мать и не знает, что делать с этими чувствами. Кто-то вырос без родителей и в глубине души обижен на них. А есть случаи, когда родители применяли физическое или эмоциональное насилие, и с этим на самом деле бывает сложно справиться. Это и вправду тяжело. Мы все заслуживаем хорошего отношения и любви, но реальность бывает разной, и это нужно признать. В аудиокниге мы подробно разбираем каждое из проявлений незавершенной сепарации, чтобы понять, на какие ситуации она может оказывать влияние, и рассматриваем варианты решения, подбираем пути выхода. Для этого нам нужно понять, откуда взялись все эти состояния, а затем, что с ними делать дальше, чтобы жить стало легче и проще. Нам помогут истории жизни, с помощью которых мы будем рассматривать и понимать, что же с нами происходит, и постепенно менять то, что важно изменить. Это аудиокнига о том, как разрешить себе собственную жизнь и при этом находиться в теплых и поддерживающих отношениях в ладу с самими собой. О том, как любить себя, ценить и уважать, чувствовать свою самоценность и самодостаточность, обрести внутренние опоры, которые помогут устоять в любой ситуации. И мы пройдем по этому пути вместе. В этой книге изложены мнения и идеи авторов. Они направлены на то, чтобы предоставить читателям полезную информацию по заявленным темам. Имена и индивидуальные истории людей, описанных в книге, были изменены, и все герои — это собирательные образы.